Четвертое. Путешествие во Францию, пребывание в Москве. Мой отец часто рассказывал о Франции, которую он очень любил, несмотря на то, что ему не нравился атеистический политический режим, утвердившийся в то время во Франции. Будучи страстно верующим, он страдал от того, что его страна была под влиянием франкмасонской пропаганды и всяких республиканских партий. Вспомните, как в начале века преследовались религиозные общины, топорами крушились двери храмов, правительство закрывало христианские школы. Именно так вела себя страна свободы, громкими воплями выражая свое возмущение тем, что в России господа анархисты не имели достаточной свободы. Можно понять, что, имея перед глазами пример Франции, император России хорошо знал, что представляет собой так называемая демократия. Мы с братом были по рождению французскими гражданами, потому что французский закон автоматически давал детям, хоть и родившимся на русской земле, гражданство их отца. Так что было очень желательно, чтобы мы узнали страну наших предков по отцу, и так как папа сумел внушить нам любовь к ней, мы этого тоже хотели. Так как Покровская нам больше не принадлежала, даже стоял вопрос о том, чтобы приобрести поместье во Франции и, значит, покинуть Россию. Как бы то ни было, родители решили показать нам Европу и завершить все это пребыванием во Франции. Мы провели зиму в Москве и пустились в путь в феврале месяце в прекрасном спальном вагоне. Мой брат только что переболел ветрянкой и воспалением легких и лежал по этому поводу в больнице. Врачи боялись атаки туберкулеза, и поэтому было решено, что мы проведем весну в Абации на Далматском берегу, который тогда принадлежал, как и Фиум, Австрийской империи. Из Москвы мы прибыли в Варшаву, которая, как вам известно, принадлежала тогда России, затем в Вену, блистающей роскошью перед Первой мировой войной. Каким печальным и униженным этот город, такой изысканный когда-то, покажется мне, когда я снова увижу его 15 лет спустя. Он будет столицей крошечного побежденного государства, а я сама — нищей эмигранткой, бегущей из Советского Союза. После заснеженной Москвы, после долгих белых равнин Центральной Европы, мы нашли в Абации теплый воздух Средиземного моря, солнце, цветы, женщин в муслиновых платьях. Эта прекрасная Абация между горами и морем была настоящим царством волшебства со своими роскошными виллами, куда приезжали эрцгерцоги, английские лорды, вся европейская аристократия, чтобы подышать этим сладким воздухом. К несчастью, я подцепила в пути скарлатину, и первой нашей заботой стало мое выздоровление. Но какая же была радость, когда мы с Дмитрием встали на ноги и стали устраивать прогулки по окрестным горам, любоваться пышной средиземноморской растительностью, которую раньше мы видели только в книгах, и папа подарил нам фотоаппарат, вершину роскоши для детей того времени. Прожив там 2 месяца, мы сели на корабль, чтобы пересечь Адриатику, и прибыли в Венецию. Конечно, это чудесный город, это общеизвестно, но, откровенно вам скажу, довольно грязный. Однако его очарование не замедлило нас захватить. Мы остановились в роскошном отеле «Даниэли», бывшем дворце Дожа, и побежали по памятникам, галереям, где продаются розовые кораллы, тюлевые шарфы, вышитые серебряными нитями, цветное стекло, шкатулки из резного серебра. Дмитрий на свои накопления купил мне маленького слоника из розового коралла, который потом был со мной во всех перипетиях моей жизни. Венеция была особенно волшебна вечером, когда мы катались на гондолах по каналам и по лагуне, слушая серенады. Главной радостью моего брата было гоняться за голубями на площади Святого Марка или кормить их зерном, которое продавали мальчишки, и фотографироваться с этими птицами на руках и плечах. Потом мы снова пустились в путь в спальном вагоне, и в одно прекрасное утро оказались в Париже. Для нас в гостинице «Мальзерб» были заказаны апартаменты. Папа был счастлив вновь оказаться на родине, а мы, дети, признаюсь, были слегка разочарованы. Этот город, который я потом так полюбила, показался нам сырым, со своим часто хмурым небом и озабоченными, равнодушными людьми. Мы не обнаружили ни добрых, улыбающихся лиц наших русских мужиков, ни ярко-голубых небес Италии. Может быть, это просто была ностальгия. Короче, мы попросились обратно в Москву. Но нам еще довольно долго пришлось жить в Париже, месить грязь под мелким дождем, потому что в этом году погода во Франции была весьма посредственной. Ждать, пока родители занимались своими делами, в том числе делали заказы в домах моды, что меня особенно раздражало, хотя мне и подарили чудесную амазонку, заказанную у итальянского портного. Наконец, в июне месяце мы поехали на север Франции, где нас ждали родственники в аббатстве Мон-де-Кат, братья моего отца, дядя Альфред и дядя Жорж, монахи-трописты, которые устроили нам самый горячий прием. Мы познакомились там с еще одним папиным братом, Жозефом, и его супругой, урожденной Маргаритой Дервии, потомком того генерала, который пытался спасти Людовика XVI во время революции и которого убили во время неудачной высадки в Кибероне. К несчастью, у этой пары не было детей, и позже они приняли меня, когда я снова вернулась во Францию. Я сразу же полюбила дядю Жозефа, который называл меня «мой зайчик», но какой это был человек. Это был настоящий оригинал, коллекционер антиквариата, иногда огромной ценности, как картины Никола Пуссена или абессоновские ковры, а также всякого рода старых вещей, ради которых он бегал по блошиным рынкам. Но что он любил в особенности, так это переодевание. У него были настоящие геральские мундиры, костюмы тирольских крестьян. Случалось, он гулял по улицам Лиля в коротких кожаных штанах с подтяжками, в маленькой зеленой шляпе с кисточкой и в носках с помпонами. Родственники, скажу я вам, завидев его издалека в этом наряде, быстро сворачивали, чтобы избежать встречи с ним. Обитатели севера просто пропитаны респектабельностью, и им непонятны подобные фантазии. Но самым неприятным для них и для славной тети Маргариты, которая просто обожала своего мужа, но представляла собой олицетворение достоинства и благородства, было то, что он переодевался еще и в священника. Воображаю себе какого-нибудь обнищавшего прелата, которому для выравнивания дефицитных счетов своей епархии пришлось отнести в ломбард знаки и украшения своего церковного облачения. Но я вам еще не сказала о худшем. Дядюшка, будучи добрым супругом, преподнес своей жене очень красивый костюм аббатисы. Конечно же, они не показывались на улице в таком виде. Дядя Жозеф удовлетворялся тем, что фотографировался в этих костюмах в своем саду, чтобы оставить фотографии потомкам, потому что второй его страстью была фотография. У него имелось все наилучшее оборудование, которое только могло существовать в те времена – пластины, камеры, обскуры и тому подобное. Мы провели около 10 дней в Мон-де-Кат и познакомились также с самой младшей из сестер моего отца, тетей Жоржиной. Она только что вышла замуж за вдовца, дядю Ашиля де Кампа, двух дочерей которого она удочерила, моих кузин Мари Мадлен де ла Бернарди и Жанну Тома. Ее муж, очень богатый, был очень религиозен, и родственники лукаво называли его церковным сторожем, потому что он был непременным участником всевозможных религиозных церемоний в Лиле, с елейным и гордым видом в превосходном одеянии неизвестно какого богомольного братства. Несмотря на сердечный прием родни, мысль о жизни во Франции вовсе не соблазняла нас, Французы тех времен, скажу я вам, были какими-то странными. У них была большая столовая, но они ели в маленькой столовой. У них был большой салон, но они пользовались маленьким салоном. Мой отец больше не говорил о своем плане покупки поместья. Потом мы уехали в Брюссель, где он хотел показать нам разные вещи из прошлого нашей семьи. Старый особняк в старом Брюсселе и усадьбу, название которой я забыла. Я думаю, что это был Камбр. Помню, что при посещении Лакинского замка нам выпала честь поздороваться с наследным принцем, будущим Леопольдом III, который возвращался с прогулки верхом. Из Брюсселя мы вернулись прямо в Россию, через Берлин, но не задерживаясь там. Мои родители ненавидели Германию, тогда врага как Франции, так и России. Это как раз одна из причин непопулярности императрицы Александры, супруги Николая II, урожденной принцессы Гессенской, хотя сердцем она и стала русской. Москва. Мы вернулись в Москву под слепящим солнцем и жарким летним зноем. Мой дядя Петр Преславльцев, встретивший нас на вокзале, привез нас в императорский Петровский замок в пригороде Москвы. Летом он пользовался там служебными апартаментами, предоставленными ему императором. Мы провели с ним и его семьей целый месяц в этом интересном замке готического стиля, совершенно неожиданном в России. В нем жил Наполеон I после своего вхождения в Москву, потому что этот дворец не пострадал от пожара. Там, в одном из салонов, хранился мраморный столик, на котором он подписал какой-то декрет. Может быть, ему тут было спокойнее, чем в Кремлевском дворце, где при его прохождении подаркой с иконой Спасителя, которой он не подумал поклониться, порыв ветра сорвал его знаменитую треуголку. Русские суеверны, но корсиканцы тоже. Петровский замок, в котором, по-моему, сейчас размещается Министерство воздушного флота СССР, был расположен прямо напротив аэродрома. Вы понимаете, что в начале века было целым событием увидеть, как взлетает аэроплан, даже для взрослых. А для нас и для наших кузин было настоящей радостью, когда их гувернантка Мазалинка водила нас туда. Однажды мы ждали отправления в полет одного достаточно известного авиатора. Думаю, что это был Пуаре. Он улетал во Францию. Была огромная толпа, и летное поле охранялось верховыми казаками-черкесами. Надо было видеть, как они щелкали своими нагайками, чтобы сдерживать зевак на расстоянии, иначе самолет никогда бы не взлетел. Толпа буквально бросалась на него. Русские военные аппараты назывались «Муромец», и русские офицеры, которые потом покажут себя храбрецами в войне против Германии, пользовались всеобщим огромным уважением и восхищением. В Петровском мы часто видели графа Растопчина, внучатого племянника знаменитой графини, так известной во Франции, и графиню Клейн-Михель, бывшую фрейлину Марии Федоровны, вдовствующей императрицы, матери Николая II. У них тоже были служебные апартаменты во дворце. Мои кузины Тамара и Вера играли в парке с детьми великого князя Константина, Иваном и Игорем. Мой дядя обожал детей и часто водил нас на пешие прогулки. Мы спорили между собой, кому держать его за руку. Но так как он был очень известен в городе, ему приходилось все время отпускать того из нас, кто держался за его правую руку, чтобы отвечать на приветствие. Он всегда был в мундире и выглядел очень величественно. Однажды, но меня не было на этой прогулке, он повел Тамару и Веру на службу в Кремль, где в одном из соборов была выставлена православная Иверская икона, покровительница столицы, исчезнувшая во время революции, но осталась ее прекрасная копия в маленькой церкви на улице Петель в Париже. Император пришел просить икону о помощи вместе с царевичем, который опять был в опасности из-за своей ужасной болезни гемофилии. Его Величество, выходя из церкви, подошел, чтобы сердечно пожать руку дяде Петру, и потрепал по щечкам моих кузин. Тамара, которая была очень тщеславна, возгордилась от этого безмерно. Я всегда отдавала предпочтение Вере, такой мягкой и милой. Как и я, она любила прогулки на природе в чудесных окрестностях столицы, в особенности на красивых лесистых холмах и на Воробьевых горах, возвышающихся над Москвой-рекой, из которых открывается панорама всего города. Именно здесь Наполеон подписал декрет об основании Парижской оперы. Советы переименовали Воробьевы горы в Ленинские. Именно здесь возвышается теперь их новый университет, но мне сказали, что они не осмелились тронуть маленькую часовню, стоящую поблизости, и что многие студенты украдкой приходят сюда просить удачи на экзаменах. Другими товарищами по играм были наши юные кузены Потапов и Корзинкин. Серж, Олег и Жан Потаповы были сыновьями известного скрипача, который был сыном или внуком знаменитого генерала, министра полиции Александра II. Они учились в дворянском лицее. Жан, которого мне потом посчастливилось встретить в эмиграции в Париже, был прилежным и очень одаренным лицеистом. В день раздачи наград с участием императора он удостоился чести пожать руку Николая II, потому что был первым в классе. Серж, старший из троих, был самым заводным, и ему никогда не составляло труда придумать какой-нибудь розыгрыш. Но моим любимчиком был Олег. В отличие от своих братьев, таких изящных, он был скорее маленького роста, довольно крепким, жгучим брюнетом. Мы называли его «медвежонком», и с братом заставляли его становиться на четвереньки, чтобы кататься у него на спине. Помню, однажды мама вошла в самый разгар этой забавы и сурово нас отчитала, потому что оказалось, что это не то развлечение, которое подобает хорошо воспитанным детям. Тогда мы были счастливы и беззаботны. Кто из нас мог бы представить хотя бы на мгновение, что все скоро изменится, и какие испытания нам предстоит испытать? О Серже после революции у нас больше не было вестей. Олег, окончив военную школу в Тифлисе, будет служить в гвардейском полку, потом вступит добровольцем в Белую армию и после ранения умрет от гангрены. Жан, тоже вступив в Белую армию, останется в живых, доберется до Парижа, будет служить во французской армии и сделает себе состояние. Вадим Корзинкин, кажется, теперь профессор в Московском университете и преподает вроде бы французский и английский. Его брат Олег, говорят, умер в концлагере за то, что написал какое-то стихотворение против коммунистического режима.